Я знаю, что владыка всегда представлял себя как единоличного правителя. Мы могли рассчитывать на господство в мирах, но теперь есть она. В древних аналах есть намек на эти вот времена. Мне хотелось бы быть последним, кто огласит ее появление. Я предлагаю остаться и погибнуть, сказал Исмари уверенно. Нет, испугалась Смит. Глупости. Я не понимаю твоих намеков, возмутился Кумон. Я решил, и так будет. Поверь мне, если мы не вернемся, мы задержим хоть ненадолго наступление смутных времен. Послушайтесь меня. Я ведь знаю больше вас. Исмари был настойчив. Нет-нет, стала возражать Смин. Нужно сделать так, как она велит. Мы же спасем других. Любой, кто придет за нами, погибнет. Она повелевает этими животными. Старики много раз предупреждали охотников, что у этого мира есть хранитель. С каких-то пор тебе интересны другие, усмехнулся Кумон. Она отстранилась от жреца и для убеждения обратилась к Кумону, но его как раз не требовалось убеждать. «Хранители, Смин. Именно хранители», — повторил жрец. «Не она. Она, как мы. Она здесь временно. Возможно, она управляет дверями. И она действительно влияет на животных. И я склонен верить, что под ее влиянием вырабатывается механизм, по которому зверь будет видеть в нас добычу и опасность. Ее угрозы вполне правдоподобны. Но ее цель — напугать не нас, а всех, кому мы расскажем о нашей охоте. Если вам страшно умирать, возвращайтесь, а я остаюсь». «Ты фанатик!» — рассердился Кумон. «Умирай! Ты понимаешь больше нас, но я не вижу угрозы в какой-то там наследнице. Если бы ты не забрал оружие, я бы уже убил ее». Смин печально вздохнула. «Не будь глупцом, Кумон. Это она убила бы тебя». «Смин, ты пыталась нападать на нее?» — спросил Исмари, и в его глазах мелькнул азарт. «Сколько раз она доставала свое оружие?» «Она сильнее меня. Нет, я не успела бы напасть. Я говорила, как все случилось». И Смин опять превратилась в запуганное существо. «Поэтому я и спросил. Вечер. Исмари размышлял вслух. Время до вечера. Полагаю, ночь будет ужасной. Да, нам придется выжить ночь, а вот утром вы вернетесь, а я должен размышлять». Жрец сел спиной к озеру и задумался. Кумон с недовольным видом отошел дальше. Ему все более становилось не по себе от поведения этих двоих. Ему не терпелось поскорее двинуться к проходу и к свободе. Он вел себя, как подобает, достойно легионеру. Эл разделась и отошла от берега, чтобы разбежаться. Ей хотелось броситься в воду. Она ликовала. Троица выслушала ее требования, ей было обещано исполнение ее воли. Она указала им ориентир на дверь и останется появиться в момент их ухода. Они не подозревают, что дверь откроется прямиком в их мир. Она совсем недавно думала, что такой проход – это гипотеза. Эл вздохнула и приготовилась к разбегу. Поблизости раздалось ворчание. Эл раздосадованно вздохнула. «Я только хочу искупаться!» «Фуф!» — раздалось рядом. «Ну, хочешь, я тебе камушек достану? Я ж сказал, что не уйду раньше, чем они!» В ответ неопределенное бормотание, потом из-за камня появилась крупная голова с глазищами блюдцами. «Неприлично подсматривать, как девушка купается!» — капризно заявила Эл. «Фуф!» И голова опять скрылась за камнем. Дальше только ворчание. Эл все-таки разбежалась и бухнулась в воду. Брызги разлетелись в сторону, достигая берега. Поднялась волна. Эл вынырнула с кристаллом в руках. Зверь уже лежал у края воды. Он красноречиво, с заинтересованностью смотрел на ее кисть. «А где твоя подружка? Последний раз вас, кажется, было двое». Эл свободной рукой откинул назад волосы и хитро подмигнул зверю. Второй такой же зверь не вышел, а вылез из большой расщелины и лениво затрусил к берегу. Эл бросила камень на берег. «Ныряй еще за одним!» Она, понимающе кивнула, вынырнула с двумя камнями, но на берегу лежало четыре зверя. «А, Эл на всякий случай хлопала ресницами. Не показалось. Когда она вынырнула в последний раз, на берегу лежало уже дюжина зверей. едва ли отличала их друг от друга. Не стану спрашивать, сколько вам на самом деле заключила она. Ей пришлось достать кристаллов на всех. Они завтракали, она купалась. При такой охране или опеке ей больше нечего было бояться. Пришла пора выйти на берег, но Нел вдруг смутилась. «Эй, ребят, ничего, что я без одежды?» 12 голов одновременно отвернулись. «Спасибо!» Она рассмеялась, вылезла из воды, одевалась и одновременно оправдывалась. «Я, как известно, невежественно уж прошу извинить меня. Я уже 10 дней в этих горах, а про ночи даже вспоминать страшно. Вот надумала помыться перед уходом. Или я снова нарушила тут ваши устои? Оружие можно взять?» Меч оказался не под стопкой одежды, где она его оставила, а под лапами одного из животных. «Зачем мне идти за водопад?» — спросила она опять, обводя всех взглядом. «Я действительно измотана и не уверена, что у меня получится. Ну хорошо, хорошо, иду». Эл оставила меч на берегу и двинулась знакомым путем за водопад. Посредине дороги она обернулась. «А без меча получится? Я не уверена». «Хорошо, иду дальше», — пробормотала она и добавила, под давлением общественного мнения. Она вошла за водопад, села на камень, потом легла. Она не могла сосредоточиться. Купание наполнило ее силой, брожение в теле ей мешало. Она чувствовала жар и холод, перепады температуры, камень, но никак не могла сосредоточиться на том, что произошло в прошлый раз перед трансформацией. В прошлый раз поток отразил ее новый облик, но, быть может, там блики, тихий шум. И вода втекала в озеро, словно кто-то аккуратно и тихо лил ее сверху. Завороженная этим естественным зеркалом, Эл наконец успокоилась. Блики складывались в струи, струи в завитки, завитки в формы. При развитой фантазии в этих водных узорах можно было рассмотреть самые причудливые картины. Сначала образ туманный, смутный, напомнил воина, а потом опять ее серую одежду. Воин и она в сером много раз смывали друг друга, словно борясь за право остаться отражением. Голову стискивала обручем, отпускала. Она не удержалась и, как в прошлый раз, ощупала пальцами лоб. И в следующую секунду она увидела в зеркале воды неожиданный образ. Это было чудесно. Словно рука Мелинды, невидимая и искусная, преобразила ее за одно биение сердца. Эл не узнала себя. Волосы были длиннее и велись аккуратными прядями. На лбу искрился кристалл, а наряд совсем не воинский, спадал до пят мягкими складками. Словно ей предстояло вернуться к старой обязанности и выйти из сумерек в утро нового дня. Вода расступилась, Эл повинулась наваждению, прошла путь до берега. Звери замкнули ее в кольцо, при свете дня она увидела цвет платья. Оно совпадало с цветом воды в озере и казалось нереальным. Один из зверей подошел, потерся о ее руку. «Это ты?» — спросила она, чутко склонилась к нему, проводя рукой по голове. «Мой первый знакомый». «Воу!» — довольным тоном проревел он в ответ. «Я по разу встретилась с каждым из вас. Это был способ посмотреть на меня?» Она засмеялась. «Ну вы хитрюги! Я вас не различаю совсем, а вы этим пользуетесь. Но сейчас я вас сразу же различаю». Она ходила среди них, гладила рукой круглые головы. «С тобой мы беседовали. Ты трепала Смин в пещере, а ты дурачил Кумона. Я могу перечислить и отличить вас. И с трудом уже узнаю себя. Я не понимаю, зачем снова лишать меня сил?» «Так велит ход событий. Очень внятное объяснение. Но если так нужно, делайте». Элла открыла глаза, грудь болела. Тупая боль не давала ровно дышать. Она лежала лицом вниз, рядом на камне меч. Мест не у озера. Первым движением она крепко сжала ножны. «Не знаю, зачем им моя сила, но они, кажется, переусердствовали». Она встала на четвереньки, потом на ноги. Она прилаживала ножны за спиной довольно долго. Пальцы немели и наливались тяжестью. Она сидела на камне, отдыхала. Ощущала сдавленность в груди. Она никак не проходила, будто она появилась здесь только вчера. Она смотрелась, по правую руку от нее едва заметно искрился воздух. Бликами, будто лезвие меча ловит свет. «Дверь», — сообразила Эл, как могла, быстро отступила от нее. Еще бы у меня остались силы, сколько я пролежала тут рядом с ней. Ответить было некому. В последние моменты беседы у озера ей дали понять, что ее приняли как существо этого мира, но поскольку она замешана в связи с владыкой, то общение будет очень коротким. Они поверили, что ради их защиты она пришла сюда, но силы ее все-таки лишили на всякий случай.